Алекс Ключевской. Лёха. Илья Ангел. Тёмный маг. Книга 14. Роковой путь. Читает Семён Ващенко. Глава 1. Отель «Северное сияние» был полностью окружён едва заметной тёмной дымкой, которую даже я с трудом различал, хотя купол, накрывающий довольно обширную территорию, вообще не должен быть заметен. Похоже, я вбухал в него слишком много энергии, превращая здание в полностью законсервированный бункер. Но зато теперь можно быть полностью уверенным в том, что никто и ничто наружу точно не вырвется. Во всяком случае, до тех пор, пока я этого не позволю. Сделав шаг назад, я потер лоб рукой, собираясь с мыслями и глядя на Ванду. Она глубоко вздохнула и, что-то резко сказав охраннику, нагнулась и подняла с пола телефон. Телефон в моей руке завибрировал в тот самый момент, когда сигнал тревоги, вопящий в отеле, наконец выключили, и на меня обрушилась кратковременная тишина. К площади возле отеля начали подъезжать полицейские машины со включенными сиренами, разрушившие эту секундную тишину, добавляя неразберихи. Поднеся вибрирующую трубку к уху, я нажал вызов. «Дима, что происходит?» — услышал я обеспокоенный голосок Ванды, все еще стоявшей перед входной дверью. «Ванда, ты только не переживай, но я сам до конца еще не разобрался в том, что происходит», — пробормотал я, глядя ей в глаза. «В тот момент, когда я подходил к двери, со мной связался Ваня и сообщил, что в отеле сработало взрывное устройство с вирусом. У меня не было другого выхода, кроме как запечатать все выходы. Прости, но я не мог поступить иначе». И я прислонился лбом к холодному стеклу, свободно пройдя сквозь наложенный мною защитный купол. Как бы я хотел сделать все, чтобы вытащить подругу из этого места, но я не мог подвергнуть опасности жизни тысяч людей. И Ванда, как только пройдут первые недоумения и страх, поймет, что у меня просто не было другого выхода. «Устройство с тем самым вирусом, лекарства от которого у нас нет?» — как-то слишком спокойно уточнила Ванда. «И оно взорвалось именно здесь, в Твери, в отеле, где я сегодня оказалась абсолютно случайно?» «Ванда, я сам пока не знаю подробностей», — терпеливо пояснил я, резко оборачиваясь на знакомый телепортационный хлопок и встречаясь с обеспокоенным взглядом светлых глаз своего младшего родича. В трубке раздался истерический смех, и я снова повернулся к ней. Ванда прислонилась спиной к стене этого небольшого коридорчика и вытирала выступившие на глазах слезы тыльной стороной ладони. Мы так сильно пытались отстранить ее от этого дела, что практически своими руками засунули в самый его эпицентр. Елена сейчас в поместье, а это всего в 2 километрах от этого места. Все-таки нужно как-то помириться с этой стервой судьбой, иначе все будет становиться только хуже. Мне Рокотов сообщил, что ты решил встретиться с Вандой здесь, но, как я понимаю, выйти она не успела. Ровным голосом произнес Ромка, подходя ко мне. «Мощный купол, вряд ли кто-то сможет его вскрыть», — проговорил он, попытавшись приложить руку к двери и натыкаясь на наложенный мною барьер, не позволивший ему взяться за ручку. «Рома, ты как?» — осторожно произнес я, понимая, что таким спокойным не видел его уже очень давно, и это очень и очень плохо. Но если его отпустили одного, можно было надеяться, что кризис миновал, или же его никто не отпускал, и Ромка попросту сбежал, активировав портал сразу же, как только узнал потрясающую новость. «Ты же понимаешь, что у меня не было выхода?» «Разумеется. Не держи меня за идиота», — рявкнул он и выхватил телефон у меня из рук. «Нет, я ошибся. Спокойным он не был от слова совсем, и это не могло не радовать, учитывая все обстоятельства. Значит, его все-таки стабилизировали и отпустили». «Вэн, ты слышишь меня?» — позвал он Ванду. Услышав его голос, она открыла глаза и встрепенулась, подходя вплотную к двери. «Как ты?» «Нормально, но в ближайшее время так и будет». Она слабо улыбнулась. Мне ее было едва слышно, но по губам можно было прочитать, что именно она говорит. «Мы найдем сыворотку», — ровно произнес Гаранин, вздрагивая, когда позади послышался очередной знакомый хлопок. К нам подошел Денис Довлатов, кивнув мне и пристально посмотрев на Вишневецкую. «Каким образом вы ее найдете, если до этого момента у вас не было ни одной зацепки?» — усмехнулась Ванда. «Мы работаем над этим». Ромка сжал кулак и со всей силы ударил им по стене рядом со входом. Точнее, попытался ударить. Купол мягко оттолкнул его руку, не позволяя дотронуться до кладки. Пока оттолкнул. Если Роман будет упорствовать, то его может и отшвырнуть, на время выведя из строя. «Зато сейчас ты можешь быть спокоен», — вновь рассмеялась Ванда. «Можешь считать, что твой контракт на Белевского я закрыла самостоятельно, не привлекая тебя к этому делу. Я могу после этого надеяться на то, что ты меня простишь за произошедшее в отеле несколько часов назад, но хотя бы посмертно». «Ванда!» Гаранин вновь повысил голос, глядя на находившуюся в явном раздрае девушку. «Дай-ка мне трубочку». Денис выхватил у него из руки телефон, положил его в раскрытую дежурную папку и включил громкую связь. «Ванда, это тебя твой непосредственный начальник беспокоит. Если от отчаяния и нервного потрясения у тебя начались проблемы со зрением, и ты меня не узнала». «Денис Николаевич?» «Да, это именно я. Таким образом, мы вычислили, что со зрением и слухом у тебя все нормально», — усмехнулся Довлатов, больше не глядя на свою подчиненную. Он начал просматривать какие-то бумаги, делая в них какие-то заметки, продолжая разговор. «На самом деле это просто катастрофическая потеря для всех нас, особенно для меня. В такое напряженное время лишиться столь ценного и единственного моего сотрудника. Ты же не забыла, что в нашем несчастном и, судя по всему, кем-то проклятом следственном отделе, кроме нас, с тобой никого больше нет?» «Не забыла», — процедила Ванда. «Ну вот, с памятью у тебя, по всей видимости, тоже все в порядке». Довлатов оторвался от бумаг и взглянул на Ванду, после чего снова принялся перебирать документы. «Надеюсь, после твоей трагической кончины Дмитрий Александрович все-таки сжалится надо мной и укомплектует отдел еще хотя бы парочкой следователей. Но ты, Вандочка, не переживай, у тебя будут очень хорошие похороны. Ты дочь обеспеченных родителей, а твой муж вообще неприлично богат. Обещаю проследить, чтобы он не поскупился и проводил тебя в последний путь достойно. Я даже подключу ко всему этому Ольгу Ильиничну. Говорят, у нее есть небольшое хобби — устраивать грандиозные поминки». «Денис, ты что несешь?» — прошептал я, глядя, как округляются глаза нашей Ванды и как вытягивается лицо Ромки. «Да, Ванда, чтобы все прошло по высшему разряду, мне нужно уточнить несколько моментов», — отмахнулся от меня Довлатов, когда я попытался выхватить у него свой телефон. «Как я понял, твои любимые цветы — это белые лилии, так что с этим все будет в порядке. Но мне нужно знать, какому богу ты поклоняешься и какую музыку ты предпочитаешь. Ты же понимаешь, как это важно. Мы не должны совершить непростительных ошибок в выборе храма для церемонии, я имею в виду. Боги иногда бывают такие обидчивые», — совершенно серьезным тоном произнес наш следователь. Он обернулся и махнул рукой нерешительно топтавшимся неподалеку сотрудникам полиции, подзывая хоть кого-нибудь к себе поближе. «Денис», — начал Ромка, — но Довлатов обратил на него не больше внимания, чем на меня до этого. «Джаз», — прошипела Ванда. «Я люблю джаз. Денис, зачем ты это делаешь?» «Делаю что? Интересуюсь очень важными для похорон вещами?» Он поднял взгляд от бумаг на нее, изогнув вопросительно бровь. «А, ты о том, что я вообще поднимаю эту тему? Да чтобы ты, дорогая моя, перестала себя жалеть и начала думать головой!» — повысил он голос. «У нас все, что сейчас есть, это ты, отели, запертые вместе с тобой люди, зараженные смертельным вирусом. Можешь обернуться и посмотреть в глаза вон тем милым карапузам, которые сейчас топчутся в холле вместе с родителями, не понимая, что происходит и почему они не могут выйти на улицу. Ты сейчас для них единственный шанс на спасение. Ты сотрудник СБ, организации, призванной защищать этих людей. Поэтому соберись и включайся вместе с нами в работу, чтобы хотя бы попытаться их защитить». «Я тебя поняла», — серьезно кивнула Ванда, закусив губу. «Что мне делать?» «Во-первых, собери всех людей в ресторане. Это самое большое помещение в отеле. Так можно будет контролировать каждого из них и следить за появлением первых симптомов болезни. Проверьте вместе с охраной всех по спискам и попробуйте по камерам проследить, выходил ли кто-то из здания за последние 15 минут». Похоже, речь Довлатова не только Ванду привела в чувство, но и Ромку. Он, зажав переносицу рукой и закрыв глаза, начал уверенно отдавать приказы. Мой зам в этой ситуации был более осведомлен, поэтому я решил пока не вмешиваться. Тем более, что я все еще отстранен, и он сейчас выполняет мои обязанности. К нам подошел один из прибывших полицейских, нерешительно кашлянув, привлекая к себе внимание. «Капитан Рогов», — представился он, — «я могу?» «Наумов, СБ», — коротко ответил я, перебивая его и раскрывая перед ним документы. «Оцепите периметр. Никого сюда не впускать, особенно журналистов и репортеров. Нам пока не нужна огласка». «Простите, но мы даже не знаем, с чем имеем дело. Нам поступил приказ из Москвы, чтобы все свободные сотрудники направлялись к отелю», — нахмурился Рогов с подозрением, косясь на Ромку. Когда организуем штаб, то все объясним и дадим дальнейшие указания. Сейчас на вас охрана периметра», — четко произнес я и отвернулся, показывая, что на данный момент разговор с ним закончен. «Слушаюсь», — раздалось за спиной, но я уже потерял к нему интерес. «По распоряжению Ахметова и Центра по контролю и распространению заболеваний нужно организовать две зоны. Одну для осмотра всех, кто находится внутри отеля, взятия проб и анализов. Вторую для тех, у кого появятся первые симптомы. Больные должны быть друг от друга изолированы, чтобы избежать паники», — сообщил нам Денис. «Это сделать будет несложно», — кивнул Ромка, не сводя взгляда с Ванды. «Выдели для размещения заболевших левое крыло. Там на первом этаже небольшие одноместные комнаты для работников отеля». «Я поняла», — кивнула Ванда. «У вас есть хоть какие-то зацепки?» — прямо спросила она уже без ноток истерики в голосе. «Нет, но Эдуард работает с наемником. Они вместе с Рокотовым пытаются составить хотя бы примерный портрет заказчика», — ответил ей Рома. «Также на тебе камера и проведение внутреннего расследования», — продолжил Довлатов. «Тот, кто принес и активировал устройство, либо работал в отеле, либо являлся его гостем. 90% в обоих случаях, как сказал наш отдел аналитики». «Вэн, тебе нужно будет связаться с моим начальником охраны. Его зовут Артем Орлов. Он ранен и больше не выходит на связь. Именно он сообщил об активации устройства. По последним данным, он находился в подвале в техническом отсеке, где расположена вентиляционная камера». Продолжил давать инструкции Рома, глядя в какие-то документы в папке у Довлатова. «Все этажи, переходы и выходы просматриваются камерами. Возьми промежуток в 2 часа. Раньше они бы не успели доставить устройство из столицы. Нужно знать, кто крутился рядом с техническим этажом и когда покинул здание. Все пароли и доступы к записям тебе даст Орлов или его заместитель Егор Власов». «Что мне сообщить людям?» — шепотом произнесла Вишневецкая, оборачиваясь на обеспокоенный гул заполнявших холл постояльцев отеля. Сирена, хоть и была включена всего на несколько секунд, смогла потревожить людей. Закрытые двери усиливали охватывающую их панику. «Про устройство и теракт ни слова», — немного подумав, сказал я. «Скажи, что это всего лишь мера предосторожности по полученной недавно информации. Просто здание взято на карантин, и все разрешится, когда доктора всех обследуют. Даже если среди гостей есть эмпатики, тебя сложно будет улечить во лжи. Это на самом деле всего лишь жесткие карантинные меры. Примерно так все и выглядело, когда дом Демидовых закрыли на несколько недель». «Ванда, сейчас в отеле ты главная. Вся охрана подчиняется тебе, они проинструктированы и будут ждать твоих указаний», — добавил Гаранин. «Все, кто здесь работает, бывшие наемники, те, кому я доверяю и кого спокойно в свое время отпустил. С этой стороны у вас не должно быть никаких проблем». «Ванда, помни о времени», — перебил его Довлатов, открывая папку. «Инкубационный период от 40 минут до часа. Первые симптомы проявляются через час. В отдельных случаях это может сократиться, ты сама знаешь об особенностях вируса. Самое главное сейчас для всех — это избежать паники». «Хорошо, держите меня в курсе», — выдохнула Ванда и отключилась. Положив телефон в карман куртки, она вышла из тамбура и первым делом подошла к дежурившим охранникам, рядом с которыми уже стоял Вадим Окунев, наш оперативник. «Странно, что я Белевского внизу не вижу. Не удивлюсь, если узнаю, что Ванда привязала его к стулу, когда решила прогуляться со мной возле отеля». «Так, а ты здесь что делаешь?» — прямо спросил я у Довлатова, начинающего делать портал из чистого листа бумаги. «Мне нужно было определиться с точными координатами для создания стабильных порталов. Сюда я переместился по тому следу, что остался после Роминого прыжка. Должен же кто-то заняться переброской сюда медиков и наших ребят, пока Гаранин испытывает личностный кризис. Эдуард занят Бернаром, а вас, Дмитрий Александрович, здесь вообще быть не должно. И да, вы все еще отстранены от работы на сутки», — напомнил мне Денис. «Ну и Вишневецкую в чувство привести. У вас бы это вряд ли получилось сделать в короткие сроки, учитывая личную привязанность». С этими словами он активировал портал, оставляя нас с Ромкой на крыльце отеля. «Пойдем, расскажешь, как вы достали французского наемника, как узнали про вирус и что вообще происходит в моем СБ, пока меня нет». Я демонстративно посмотрел на часы, направляясь в сторону от двери отеля. «Меньше 40 минут». «Это моя вина, что они с Вадимом остались внутри», — прозвучал отрешенный Ромкин голос у меня за спиной. «Что?» — я остановился и повернулся к оставшемуся стоять на месте Гаранину. «Женя уладил все проблемы с контрактом, а я решил просто не сообщать им об этом. Подумал, пускай Белевский еще немного подергается хотя бы до утра». Он провел рукой по волосам, взъерошивая их еще больше. «И знаешь, если мы не успеем, и с ней что-нибудь случится, я себе этого никогда не прощу». «Ты не мог знать», — выдохнул я. «И да, Рома, сейчас не время для самобичевания». «Да, ты прав». Ромка с силой провел руками по лицу и только после этого направился ко мне. «Знаешь, что меня больше всего волнует в этой ситуации и чего я действительно не понимаю?» «Я не умею читать мысли», — ответил я, подходя к Рогову, отдающему приказы. За огороженным лентами периметром, несмотря на позднее время, начали собираться люди. Я заметил несколько ярких вспышек и шум голосов, совершенно не понимая, откуда журналисты узнают о подобных случаях за столь короткий промежуток времени. «Почему именно здесь?» Он остановился, пристально посмотрев мне в глаза. «Почему все остальные объекты были в Москве, а последний в Твери? И не просто в Твери, а в моем отеле?» «Ты думаешь, это как-то связано с тобой?» Спросил я, начиная обдумывать то, что только что сказал мне Гаранин. «Не знаю, 50 на 50», — пожал плечами Ромка. «Нужно больше вводных данных». «Либо да, либо нет. Так и я могу сказать обо всем, но кроме засады с Полянским в квартире Ванды». Я покачал головой. «Мне вот, например, до сих пор непонятно, почему с ним определенно нет. Поэтому раньше времени себя не накручивай. Капитан Рогов, нам нужно организовать место для временного штаба со всем необходимым оснащением», — обратился я к полицейскому, глядя, как в центре площади начали появляться мои сотрудники во главе с Ахметовой, сразу же направившиеся к нам. «Вадим?» Ванда подошла к Окуневу и кивком головы указала в сторону служебного помещения за стойкой администратора. Девушка, стоявшая внизу, хотела что-то возразить, но подошедшие к ней охранники быстро осадили ее, не вдаваясь в подробности. «Я в курсе того, что произошло», — проговорил оперативник, как только они вошли в небольшую комнатку и закрыли за собой дверь. «Со мной связался Андрей Олегович», — напряженно произнес он. «Что будем делать?» «Собери всех постояльцев, персонал и охрану в ресторане», — твердо приказала Ванда, видя неуверенность и страх в глазах парня. «Когда все будут там, я с ними поговорю. Проверьте по спискам, кто на месте, кто отсутствует, и начинай просматривать камеры на каждом входе. Фиксируй каждого, кто входил и выходил на протяжении 2 часов». «А вы?» «Я займусь начальником охраны и начну внутреннее расследование». Ванда потерла глаза. «Мы справимся. Нужно только делать все быстро, без суеты и паники». «Ванда», — Окунев прямо посмотрел в глаза Вишневецкой, «у нас есть хоть какой-то шанс выбраться отсюда живыми?» «Он есть всегда», — вложив в голос как можно больше уверенности, ответила Ванда, хотя сама сомневалась в том, что говорила. Она загоняла пытавшуюся вырваться панику и истерику глубоко внутрь себя, прекрасно понимая, что в критический момент может и не справиться. Но Довлатов был прав. Они с Окуневым единственные, кто может их самих сейчас спасти. «У меня только все начало налаживаться в жизни», — с усмешкой произнес Вадим и отвернулся. «Вадим?» — Ванда схватила его за руку и повернула к себе. «Еще не все ясно. Да и к тому же тот, кто работал с вирусом, явно что-то имеет против магов, женщин и детей, потому что мужчины выживают гораздо чаще остальных». «Я сомневаюсь, что этим вы пытаетесь утешить себя», — нахмурившись, произнес парень, который не знал подробностей действия этого вируса на человека. Ванда ничего не ответила, только улыбнулась ему и, отпустив его руку, вышла из служебного помещения, подходя к одному из охранников. «Госпожа Вишневецкая, люди волнуются», — обратился он к ней. «Отель изолирован, никто не может выйти наружу, а мы не знаем подробностей, чтобы хоть что-то пояснить. Скоро может начаться бунт и паника». Ванда осмотрела холл, где толпились десятки обеспокоенных людей, переставших кричать, как только Ванда вышла из служебного помещения. В голове девушки метались самые разнообразные мысли. Она была не готова к подобному, особенно к разговору с теми, кто остался заперт здесь вместе с ними. Надеялась хоть немного подготовиться и подобрать правильные слова. «Здесь есть система оповещения по громкой связи?» — спросила она у ожидающего ответа охранника. Он кивнул и протянул ей уже подготовленное устройство, похожее на обычную рацию. Ванда еще раз глубоко вздохнула и нажала на небольшую черную кнопочку. «Прошу внимания постояльцев и сотрудников отеля», — произнесла Ванда в микрофон устройства. Ее голос разнесся по всему зданию, проникая в самые скрытые и темные уголки. Внизу воцарилась просто идеальная тишина. Даже дети, не понимающие, почему их разбудили посреди ночи и потащили вниз, перестали капризничать и замолчали, глядя на старающуюся смотреть прямо перед собой девушку. «Говорит старший следователь службы безопасности Российской Республики Ванда Вишневецкая. В отеле введен режим строгого карантина по предписанию Центра по контролю и распространению заболеваний». Она старалась говорить твердо и уверенно. Нельзя показывать, что ей тоже очень страшно, и что она не готова умереть настолько, что только чудом удерживается от полноценной истерики. Сейчас нужно просто сообщить этим людям, почему их заперли в этом здании. Любые объяснения только усугубят ситуацию. Это вынужденная и временная мера. Мы просим всех сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников охраны. Для вашей же безопасности и ускорения процедуры осмотра просьба всем постояльцам и персоналу пройти в ресторан отеля. Медицинские бригады уже в пути и начнут осмотр сразу же, как только прибудут на место. Повторяю, сохраняйте спокойствие и следуйте указаниям охраны. Паника и самовольные действия только усложняют ситуацию и задержат снятие карантина. Она отпустила кнопку. На несколько секунд воцарилась тишина, а затем холл взорвался десятками голосов. Все задавали вопросы, что-то требовали и кричали, не обращая внимания на администратора и нескольких человек из охраны, поспешивших к толпе. Ванда передала рацию обратно охраннику. «Ваша задача организованно провести всех в ресторан, без грубости, но твердо. Тех, кто отказывается, оставляйте здесь, в холле. Как только начнут прибывать первые сотрудники из Центра по контролю, все особо несогласные сразу же отправятся туда, куда нужно. Эти ребята умеют убеждать одним своим внешним видом», — сказала она, посмотрев на часы. До появления первых симптомов у тех, кто оказался ближе всех к месту распространения вируса, оставалось в худшем случае не больше получаса. К ней подошел Вадим, начиная отдавать первое распоряжение, отстраняя девушку и словно закрывая ее от разъяренных людей. Ванда, чувствуя на себе десятки взглядов, двинулась к лифтам. Ей нужно было найти Орлова, как приказал ей Рома, а дальше смотреть по ситуации. Она нажала кнопку вызова, и когда двери открылись, на нее вывалилось несколько человек, включая затормозившего рядом с ней Белевского. «Ванда, что происходит?» — обеспокоенно спросил он, хватая ее за плечи и заставляя посмотреть на него. «Все, что вам, Антон Романович, нужно знать, я сообщила ранее», — сбросила она его руки и прошла мимо него, заходя в лифт. «Это как-то связано с тем, что произошло ранее в отеле в Москве?» — спросил он до того, как она нажала кнопку. «Не льстите себе», — она покачала головой. «Когда прибудут целители и эпидемиологи, они все расскажут. А сейчас идите в ресторан и не создавайте мне проблем», — устало произнесла она, и дверь закрылась, отрезая ее от него. Кабина дрогнула и начала движение. Ванда прикрыла глаза, но уже через несколько секунд распахнула, когда двери открылись на подвальном этаже, встречая ее темнотой и зловеще мигающим светильником над входом.